Глава 22. Я так и не поняла, что это было. А всем ассистентам и анестезиологу, по-моему, теперь придется психотропные препараты выписывать. А то люди решили, что у них коллективные галлюцинации от переутомления. Доверительно проговорила Валерия, кладя голову на плечо Ксана. Они были одни в ее закутке. И поскольку даже вливание скверны не слишком помогло в плане тотальной усталости, едва они туда вошли, мужчина подхватил своего мастера, не давая женщине неуклюже осесть на пол. «Может, вам всем просто пора в отпуск?» — невозмутимо предложил Имейчи. «Зная себя и понимая, насколько мы похожи, я даже спрашивать не буду, сколько лет ты работаешь без отдыха. И наверняка команда у тебя такая же». «Да не так уж много. Третий год пошел. Да и те же новогодние я все же праздную. Просто люди не выбирают, когда им болеть. И отсутствие на месте врача понимаю». Ксан поцеловал девушку в висок, закутывая в свой плащ. «Но ты ведь не единственный лекарь на этой планете, надеюсь. Да, собственно, я даже слышал тут днем разговоры, что некий Вадим Абрамович уже не раз предлагал тебя подменить, а ты брыкаешься». «Пф!» — вскинулась Валерия. «Да этот...» «А!» — она махнула рукой и улыбнулась. «Вот никому бы не призналась, а тебе...» «Ну да, может. И предлагает. Он хороший врач и отличный хирург. Просто это мое отделение». «Конечно, твое. Никто его у тебя за пару недель не отберет. И в самом крайнем случае... Теперь у тебя есть телепорт», — продолжал заманчиво мурлыкать на ушко Ксан. «Если ситуация будет совсем критической, доставим на место в течение 5 минут из любой точки галактики. Работа — это важно, не спорю. Но ты же понимаешь, что теперь все так или иначе изменится. Твое новое состояние, оно не просто так. Это не только привилегия долгой жизни и почти вечной молодости». «О!» Валерия удивленно вскинула брови. «Этот нюанс я как-то упустила». «Вот. Но с ним в комплекте идет ответственность», — тяжело вздохнул Ксан. «Уж тебе, думаю, объяснять не надо, что это такое. Я, насколько способен, перетяну ее на себя. Займусь планированием миссий и всеми клановыми проволочками. Или, не знаю, может, нам попробовать устроиться в нашу клинику? Туда обычно слабосилки идут, не способные на самостоятельную охоту. А ты, конечно, сильный мастер, но не обученный, и вряд ли сейчас сможешь сходу влиться в боевку». «Нет, вот воевать я точно не хочу. Мое дело лечить, а не убивать», — нахмурилась Валерия. «Строго говоря, мы никого не убиваем. Мы уничтожаем тварей, вроде той, что сегодня полезла из твоего пациента. Я тебе рассказывал». Ксандр поправил выбившуюся из прически Валерии прядь. «Так это вот оно?» — сопоставила реальность и рассказ девушка. «Да», — кивнул Имеичи. «Но ты все равно не боец, а я не метательное оружие». «Я...» — он мотнул головой. «Короче, ближний бой с монстрами пока не для тебя. В любом случае надо оформить тебя как вольного мастера, получить все документы». «Кстати, на какую фамилию?» На хмык Валерии он пояснил. «Я почему спрашиваю? Ничего не имею против того, чтобы взять твою, но в призме она неизвестна. В отличие от моей, которая дает хоть какую-то гарантию не влететь по разнарядке в первый же рейд на роль пушечного мяса». «Да елки-палки!» — вздохнула Валерия. «Вот так решишь, что на тебя с неба принц свалился, а по факту...» Она засмеялась. «Оказывается, что геморрой. Но черт с ним, я согласна на все, что идет с тобой в комплекте. Только нужна пара дней, чтобы уладить дела в отделении и передать часть пациентов Вадиму. И оболтусов застращать, чтоб на месяц хватило. Вот так, с бухты-барахты, это все равно не делается». «Ну, теоретически, меня все же можно назвать принцем. В своем клане я старший из сыновей главы. Хотя с учетом принадлежности к виду, оружие, тут больше ваш титул принцессы подходит», — рассмеялся Ксан. «А пара дней у нас есть, учитывая телепорты. Только, может, мы будем жить все же у меня?» С надеждой заглянул он Валерии в глаза. «Я верю, что у тебя тоже отличный дом. Мне просто это место в целом не нравится, как мир. Я взял координаты вот прямо здесь. Можно будет переходить непосредственно от меня. А еще на всякий случай поставил точки для стационарного круга внизу, в холле и в этой вашей подземной стоянке железных гробов». «Кстати, про гроб», — вскинулась Валерия, но тут же опомнилась. «А, он же на домашней стоянке. Геморрой с хвостом меня прямо из родной кровати позаимствовал. Ну, ладно, пусть стоит». «Насчет жить у тебя. Я прямо в шоке от самой себя». Валерия повернулась, чтобы посмотреть Ксандру в глаза. «Ни в жизни бы ни с кем из своих мужиков на это не согласилась. А с тобой? Безобразие одно. Но ко мне заехать все равно надо. У меня там вещи, без которых я даже в одной постели с принцем не выживу. Не вопрос, заберем. Да и еще одну точку там поставить никто ж не помешает. Могу даже сдвиг пространства размером с дверь организовать. Будешь как в соседнюю комнату ходить. Ты, кстати, как к котам относишься?» Запоздало вспомнил Имеичи. «Нормально», — засмеялась женщина. «Даже люблю местами. Но не заводила, потому что сутками на работе. Зачем же над животным издеваться? Или ты про вашего кота-сводника?» «Нет, у Бада кроме него еще целое стадо», — вздохнул Ксан и улыбнулся, поцеловав женщину в пробор. «Если твой рыжий сосед будет сам своих зверей кормить, развлекать и убирать за ними, пусть живут. При случае даже потискаю с удовольствием». «Вот с уборкой бывают сложности», — немного сконфузился Имеичи. «Да ладно, я умею дрессировать и тех, у кого один хвост, и тех, у кого много». «Рыжих», — засмеялась Валерия, — «разберемся». Пошли домой, пока никто не прибежал и не заорал про очередной срочный случай. Из клиники они тоже ушли телепортом, с парковки, чтобы не плодить в отделении лишних вопросов. Благо, Лена Иванова от щедрости души сбросила Ксану полную геолокацию не просто этого города, а всей планеты. В гости звала все такое. Так что и на Новослободскую к дому Валерии тоже перенеслись, минуя жуткие тоннели с ревущими железными монстрами, полными людей. «И зачем ты рисуешь у меня на двери?» «Нет, красиво, конечно. И светится тоже неплохо. Но мне интересно», — спросила у Ксана девушка, выбравшись из душа и сразу же наполовину скрывшись в шкафу. «Ну, я ведь обещал состыковать наши квартиры. Такие вот рисунки — временный и недолговечный вариант, конечно», — пустился в объяснение Ксандр. «Одно неловкое движение или закончившийся заряд скверны — и переход исчезнет. Потом, если захочешь, купим стационарный. Зато вещи туда-сюда таскать не придется. Вообще идеально. Давай сразу и попробуем». «Угу, проходи». Мужчина с улыбкой раскрыл перед Валерией дверь, за которой больше не было коридора, только знакомая уже спальня. У Ксана было пусто и не прибрано. Все осталось так же, как и с утра. Только за дверью кто-то возмущенно орал на 5 кошачьих голосов и, заслышав шаги вернувшихся соседей, принялся ломиться в дверь, громко скрежеща когтями.